Третье. Большинство писателей сходятся на следующем. Некогда на Египет напала заразная болезнь, от которой тело человека становилось безобразным. Царь, бог Хорис, обратился с мольбой о помощи к оракулу Амона и услышал в ответ, что страну следует очистить, выселив в чужие земли людей, навлекших на себя гнев богов. Когда их разыскали, собрали отовсюду и вывели в пустыню, они впали в отчаяние и не в силах были двигаться. Тогда один из изгнанников по имени Моисей стал убеждать остальных не просить помощи ни у богов, ни у людей. «И те, и другие, — говорил он, — отступились от вас. Положитесь же на самих себя и знайте, что Вождь Небесный направляет ваш путь. Едва лишь он подаст вам помощь, как вы тут же сумеете избавиться от нынешних бедствий». Примечание восьмое. Явные противоречия, содержащиеся в излагаемых Тацитом наставлениях Моисея, неоднократно отмечались комментаторами. Конец примечания. Все согласились и, не зная пути, побрели по первой попавшейся дороге. Вскоре, однако, жажда, мучившая их, стала невыносимой, и они упали на землю, чувствуя приближение смерти. В эту минуту они увидели, что на вершину скалы, стоявшей в тени густой рощи, сбирается стадо диких ослов. Моисей догадался, что там, где есть трава, должна быть также и вода. Пошел вслед за стадом и обнаружил большой родник. Вода облегчила страдания путников, и они шли 6 дней, не останавливаясь. На 7-й же пришли в некую землю, захватили ее, изгнав людей, ее возделывавших, и основали здесь город и храм».